Комбриг Горбатов, выпущенный в марте 1941 года, получает должность заместителя командира 25-го стрелкового корпуса 19-й армии 2-го стратегического эшелона. Он поднимается до звания генерала армии и до должности командующего воздушно-десантными войсками Советской армии. Вот как он описывает свое освобождение. Жена побывала в НКВД. Прилетела оттуда, как на крыльях, рассказала, что ее очень хорошо приняли, говорили вежливо, интересовались, как она живет, не надо ли ей помочь деньгами. В ночь на 5 марта 1941 года в 2 часа на легковой машине следователь доставил меня на Комсомольскую площадь к моим знакомым. Сдав меня, вежливо распрощался. Вот мой телефон. Если что, звоните ко мне в любое время. Рассчитывайте на мою помощь. Как реликвию я взял с собой мешок с заплатами, галоши и черные, как смоль, куски сахара и сушки, которые хранил на случай болезни. Горбатов. Годы войны. Страница 168-169. Сравнение с закапыванием в гробу и откапыванием не моя идея. Это я у генерала армии Горбатова позаимствовал. 5 марта я считаю днем своего второго рождения. Комбрига Горбатова выпустили, как и многих других, точно рассчитав время. Месяц отпуска в санатории, прием дел, а тут и время, сообщение ТАСС. И вот бравый комбриг со своими Аннушками уже тайно движется на запад. А сувениры ГУЛАГа, как заправский зэк, он заначил не зря. Не понадобились, и хорошо. А некоторым понадобились. Вот комбриг Дашичев. Галоши надел второй раз. Выпущенный в марте 1941-го, он сел в октябре и сидел минимум до 1953 года. Комбригов, комдивов, комкоров использовали для пополнения и первого стратегического эшелона. Вот комбриг Зыбин получил 37-й стрелковый корпус, комдив Магон 45-й стрелковый корпус 13-й армии, комбриг Ткачев 109-ю стрелковую дивизию 9-го особого стрелкового корпуса. Комбриг Иванов, начальник штаба 6-й армии. Комдив Соколов, командир 16-го механизированного корпуса 12-й армии. Комдив Буриченков, командующий южной зоной ПВО. Комдив Алексеев, командующий ВВС 13-й армии. Комбриг Крушин, начальник штаба ВВС Северо-Западного фронта, комбриг Титов, начальник артиллерии 18-й армии и многие-многие другие. Комбригами и комдивами заполняли пустоты после того, как второй стратегический эшелон тайно двинулся к границам. Вот комбриг Христофанов, военный комиссар Ставропольского края. Комбриг Хрипунов, начальник отдела в штабе Московского военного округа. Штаб, как мы знаем, после ухода всех командиров на румынскую границу, был занят чекистами, которые в военных делах не очень понимают. Вот в помощь себе беднягу Хрипунова из ГУЛАГа и выписали. Но все же главное предназначение комдивов, комбригов, комкоров – второй стратегический эшелон. Этот эшелон комплектуется лесорубами. Вот и командиров сюда таких же. Тут мы и находим комкора Петровского. Мы помним, что последняя его должность была заместитель командующего Московским военным округом. После этого сел. Освободили в ноябре 1940 года и приказали формировать 63-й стрелковый корпус. Вот когда появились черные корпуса. Из трех дивизий корпуса двумя командуют комбриги Фоконов и Раковский. Третьей дивизией командует полковник Прищепа. Не комбриг, но сидел. Полковников тоже ведь сажали, а потом выпустили для укомплектования второго стратегического эшелона. И майоров, и капитанов, и лейтенантов тоже.